Глава 12. Чуть позже в столовой генеральный тоже вел себя нормально. Не пошлил, спокойно ел, спрашивал что-то по текущим и прошлым проектам. И лифты больше не застревали. Так что в офис мы вернулись сытые и спокойные. Странно, но вечером мне стало легче. То ли на меня так подействовали издевки Юрьевского, то ли я просто начала отходить от случившегося. Не знаю. Но на выпивку не тянуло. Я накачала себе книжек в читалку и уселась на диван, вдруг ощутив кайф от того, что никого не нужно кормить и обхаживать после тяжелого рабочего дня. Пусть этим теперь Сашка занимается. Сашка. Надо же, как все обернулось. Когда наши родители погибли в авиакатастрофе, я все пороги оббегала, чтобы на сестру опеку оформить, и работала, как вол, лишь бы у нее все было. У нее все и было. Абсолютно все. Кроме Андрея. А вот у меня, наоборот, ничего не было. Только он. И Сашка решила, что и быть не должно. Все ей. Все. И его тоже. Глупая ты, сестренка. Впрочем, я тоже не особо умная. Надо было тебя по-другому воспитывать. А я любила и баловала. Лишь бы тебе не было так же тяжело, как мне. Никогда не понимала фразу «благими намерениями вымощена дорога в ад». Теперь понимаю. Хочешь как лучше, а получаешь... нечто совсем другое. Странно, что Саша до сих пор не позвонила и не пришла. Настолько мучает совесть. Или не совесть, а ранний токсикоз. Впрочем, чем дольше она не приходит, тем лучше. По правде говоря, я совсем не хотела ее видеть. Ревность – великая сила. Я никогда не ревновала Андрея. Ни разу в жизни. Он, правда, и повода не давал. Тогда с какого рожна я ревную Юрьевского? Да еще и до звездочек в глазах и шума в ушах. И не говори мне, Светка, что это коньяк виноват. Хватит уже оправдываться. А началось все с того, что по офису примерно в 12 часов дня прошагала девушка, которую раньше я у нас никогда не видела. Остановилась возле моего стола в явной растерянности, улыбнулась и спросила. «Простите, а где здесь приемная генерального директора? Была же у вас, но так давно, что никак не могу вспомнить». Мне сразу же захотелось улыбнуться ей в ответ. «Бывают такие люди, со светлой, легкой аурой. Видишь и понимаешь, хороший человек». «А вон», — и махнула рукой. «А вам назначено?» «Не-а», — девушка стащила с головы смешную шапку с ушами по бокам и пригладила растрепавшиеся волосы. «Ну ничего, прорвусь». Я только хотела сказать, что если ей не назначено, то вряд ли получится, но не успела. Незнакомка пошла к приемной Юрьевского. А я даже привстала, решила посмотреть, что будет дальше. Девушка была невысокой и пухленькой, но с четкой талией, крепкими бедрами и большой грудью. Прям секс-бомба. И волосы очень густые, коса толстенная. Красивая. Тут меня кольнуло ревностью в первый раз. А потом дверь приемной открылась, и оттуда вышел сам Юрьевский. Остановился, удивленно рассматривая незнакомку, и улыбнулся. Я даже не знала, что он умеет так улыбаться. «Ты что это тут делаешь?» – спросил мягким теплым голосом, и меня вновь кольнуло ревностью. «Неужели у него есть девушка? Вот это? С ней мне точно не тягаться». «Привет, Макс!» – сказала она не менее тепло и радостно, взмахнув небольшим пакетиком, который держала в руках. «Влад просил тебе документы какие-то передать. Он вторую неделю гриппует и сходит с ума от безделья». «Тебя не заразил еще?» Юрьевский шагнул ближе, смотря на нее с беспокойством. «Как видишь», — фыркнула девушка. «Зараза к заразе не пристает». «Ты сейчас куда? В институт?» «Ага». «Пошли, я тебя обедом покормлю». Генеральный подхватил ее под локоток и повел по направлению к выходу. «А то ты опять, небось, не завтракала». «Завтракала», — снова фырканье. «И, между прочим, я на диете». «Глупости. Если ты похудеешь, Влад этого не переживет. Уложит в постели, будет кормить булочками». Это была последняя реплика, которую я слышала. После Юрьевский и его очаровательная знакомая вышли в коридор, и я больше не могла подслушивать, поэтому решила провести разведку боем. Секретаря Максима Ивановича звали Викой. Работала она с ним давно и наверняка должна была знать эту девушку. «Слушай, Вик», – протянула я, останавливаясь возле секретарской стойки. «Тут к Юрьевскому пришли». Вика, увлеченно красящая ногти прямо за рабочим столом, вздрогнула и чуть не уронила тюбик с лаком. «Что, уже?» «Да нет, Я поморщилась. Запах в приемной был не очень приятный. «Он там в коридоре девушку какую-то встретил. Ты не знаешь, кто это?» «А у меня, по-твоему, не глаза, а рентгеновский аппарат», — съязвила Вика. «Я же сквозь стены не вижу. Как она выглядела-то?» Я описала. «А-а-а», — протянула секретарь генерального. «Это, наверное, Олеся Разумовская. Похоже по описанию». «А она кто?» «Да жена Влада Разумовского. Его ты точно должна помнить. Он друг и партнер Юрьевского. И такой шикарный!» Вика томно вздохнула и закатила глаза. «Влада я помнила. Я делала рекламу для его фармацевтической компании. Только тогда он точно был не женат». «Странно, правда? Шикарный мужик, а женился на лохудре». Я вытаращилась на Вику и глупо захлопала глазами. «Почему на лохудре?» «Ты же ее видела?» «Ну да». «Разве не лохудра? Маленькая, толстая. Из красоты только волосы». Я улыбнулась. «Вика, конечно, девушка неплохая, но, как говорила моя мама, с параллельно перпендикулярным строением извилин головного мозга. Для нее существовал только один стандарт красоты из журналов типа «Гламур» и «Космополитен». Все остальное она тихо осуждала. Мне же всегда казалось, что красота не может быть обычной. Все обычное скучно, а скучное априори некрасиво. Эта Олеся была необычной, и, судя по всему, Юрьевский немножко влюблен в жену своего друга. Вот черт! «Ой, Светка, ты чего вообще? Позорище!»